Автомат в руках, подсумки забиты магазинами с патронами. На боку сумка, полная гранат. К бою готов. А нет, не готов. Первый же снаряд, ударивший во вражеский танк, оказался таким сюрпризом, что я чуть не напрудил в штаны. Танк, каким бы он ни был, вселяет страх. Он — средоточие опасности для пехотинца. Пулеметы, пушка, гусеницы, в конце концов. Все это смерть для неосторожного, нерасторопного солдата. Танкобоязнь — не глупая выдумка трусоватых солдат, а страшный психологический барьер. И, похоже, у меня он частично сохранился. Словно завороженный, я смотрел, как танк, лязгая гусеницами, движется прямо на меня. И тут бах! Сноп искр, свист осколков, грохот и скрежет. Маленький, выпущенный со снайперской точностью 37-миллиметровый снаряд вдребезги разнес переднее ведущее колесо, лишив танк подвижности. Машину самую малость крутануло, но, видимо, снаряд оказался в трансмиссии, и уцелевшую гусеницу и второе едущее колесо заклинило. Башня танка стала медленно разворачиваться в сторону источника опасности. Желание поляков отомстить, а не сбежать, вызывало уважение. Однако тщетность затеи подтвердил второй удар, пришедшийся ровно под башню. Что-то хлопнуло, из стремительно распахнувшихся башенных люков повалил дым. Спустя секунду из одного люка кое-как выполз один танкист. И тот бессильно сверзился с башни, оставив на корпусе машины темный кровавый след. Жалкое зрелище, скажу я вам. Считанные мгновения, и две болванки качественной стали, весом по 900 граммов каждая, обратили боевую технику в жалкую, беспомощную жестянку, а экипаж в мертвецов. Любо-дорого смотреть. Ду-ду-ду-ду. Ай, мать! Танкетки развернулись прямо у первого дома перед выездом в сквер и ударили из автоматических пушек по замаскировавшимся самоходчикам. После пары очередей дальняя ТКС отошла назад. Из нее по пояс высунулся польский танкист и усердно замахал руками, подавая некий сигнал остановившимся поодаль БТРам с мотопехотой. Последние тут же отреагировали. Из одной машины выпрыгнул офицер и стал громогласно раздавать приказы. «Сержант Бржозовский налево, сержант Донцевич по правой стороне». Машины двинулись вперед и, не выезжая на открытое пространство, прижались к домам по обе стороны улицы. «Из автомобилей!» Деятельный офицерик попался, бинокль схватил, к скверу бежит. Сейчас обстановку изучать начнет, да приказы умные отдавать. Грянул звонкий щелчок выстрела из винтовки. Мир на долю секунды притормозил. Все утихло, будто все сущее ждало этого выстрела. Ощущение не из приятных, словно ты в бушующей громогласной толпе решил выкрикнуть нецензурное слово, и в миг твоего выкрика все замолчали и посмотрели на тебя. Череп польского офицера лопнул, расплескав вокруг свое содержимое. Тело, больше не подвластное нервным импульсам улетевшего мозга, столбом рухнуло на землю, подняв облако пыли. И тишина. У меня даже нашлась секунда мысленно похвалить брата за снайперский выстрел. Без приказа, конечно, но очень своевременно. Наш черед стрелять. «Огонь! Огонь!» — во всю глотку заорал я, крепко прижимая к плечу приклад автомата. «It's show time!» Оба бронетранспортера утонули во всполохах искр и тучах пыли. Польские солдаты, успешно выбравшиеся из транспорта, истошно заверещали и очень быстро забегали, пытаясь избежать смерти. Хотите верьте, хотите нет, но до той минуты я считал, что такой яркий и немного неправдоподобный набор спецэффектов можно встретить лишь в голливудском боевике. Да и по сути, наша стрельба оказалась голливудской, шуму много, а толку мало. Поляки сильно испугались, понесли некоторые потери, но слишком быстро разбежались по укрытиям и стали уверенно отстреливаться. Пока менял опустевший магазин в автомате, краем глаза заприметил движение за подбитым танком. На нас обратили внимание уцелевшие ТКС. Одна из гусеничных машинок резво крутанулась на месте, наводя свою пушку на противника, то есть на нас. Фоном мелькнула мысль, что от 20-миллиметрового снаряда деревянные стены домов не спасут. Однако не успели танкисты довести до завершения свой замысел. Очередной бронебойный снаряд с пламенным приветом от самоходчиков ударил в ТКС. Корму машинки разворотило, словно цветочный бутон. В разные стороны хлестнул фонтан из кусков брони, деталей двигателя и вспыхнувшего бензина. Вторую танкетку через считанное мгновение закидали гранатами воодушевленные красноармейцы. Гусеница сорвала, подвеску на одном борту разбила осколками, и польская машина с жалобным скрипом осела на бок, замерев посреди дороги. Шикарно! От техники избавились, а вот живая сила противника все еще многочисленна и опасна. «Фьють, фьють! Ох ты ж! Пристрелялись, сволочи! Уже прямо по мне бьют!» «Стреляй, не давай им высунуться!» «Опаньки, еще один командир нашелся! Где ты есть, а?» Пыль, поднятая множеством выстрелов, дым от горящей техники, сильный обстрел. Все это мешает просто спокойно сидеть в яме под кустом и смотреть вокруг в поисках цели. «Фьють!» «Да ёкало мене, так и убить могут ироды! Пора сменить позицию!» «Выдвигайтесь!» Это еще что за возгласы? Откуда-то из-за домов на юге очень громко и четко прозвучал приказ на английском. «Don't let them get away!» И все тот же голос на неплохом русском продолжил. «Пулемет сюда, быстрее!» «Матерь Божья! Неужели второй лейтенант Оклейд?» «Ну нифига же себе, трус людей в атаку повел! Не-не, быть такого не может!» Кое-как убежав со старой позиции, я попытался рассмотреть в просвете меж домов, где и кто нам помогает. «Товарищ лейтенант!» Рассматривать не придется. Навстречу бежит милиционер Горбунов. Преобразился боец, в маск-халате теперь щеголяет. «Товарищ лейтенант, вы в порядке?» Страж правопорядка жадно хватает ртом воздух. «В полном. Ты откуда взялся? Что там за стрельба?» Особенно спрашивать тут не о чем, и так все понятно. Но удостовериться надобно. «Мы отбили атаку противника у медпункта и направились сюда. Ох, фу! Товарищ Оклейд приказал срочно. Ох, умаялся я. Организовать отряд из легкораненых и сил тылового обеспечения и направляться к вам на помощь. Вот. Фу!» Утерев рукавом пот со лба, Горбунов присел на землю. «Одну минуту, дыхание переведу». «Окей. Оклейд руководит атакой?» «Так точно». «Ай да трус. Или уже не трус?» «Каков план?» «Оклейд приказал что-то передать мне?» «Действие — вот залог успеха. О трусах и героях позже». «Приказал». «Поляков мы смяли ударом с двух сторон. Отряд второго лейтенанта, обойдя врага, ударил во фланг и тыл, а я во главе взвода охраны пересек дорогу, нанося удар во фронт. Последние минуты боя выдались самыми ожесточенными. Враги не пожелали проигрывать и бросились в контратаку. Били там, где напор был слабее, и именно охрана штаба оказалась слабее и малочисленнее. Встречный бой быстро перешел в рукопашную, участие в которой мне принимать еще не доводилось. Все происходило слишком быстро. Мысли, чувства, кадры — вся суть рукопашки. Мысли коротки, отрывисты, как сигналы морзянки. Чувства мимолетны и запредельно чисты. Картины яркие, отвратительны, они словно кислота въедаются в мозг. Патроны в магазине кончились. Не успею перезарядить. Крики, рычания, возгласы. «Твою мать, откуда этот здоровяк вылез? Куда ты кинулся? Ай, нога, больно ведь!» «Боль, ненависть, страх. Почему же этот урод такой сильный? Не могу справиться. Помогите же кто-нибудь!» Все темнеет. Ненавистный рыжий цвет перед глазами и резкий запах пота. Бах! Что это у меня на лице? Мозги. Горбунов и меня выстрелом зацепить мог. Но спас ведь. Уверенность и гнев. Лед и огонь. Нож и пистолет. Ага, попались ляхи позорные. «На тебе! И тебе на! Еще раз!» «Ой, нож застрял! Тогда из пистолета!» Дым. Не видно ни черта. И тишина. Нет, слышу кое-что. «Не стрелять! Прошу, не стреляйте!» «Не стреляйте, мы сдаемся». «Ага, сдрейфили, сдаются». Большинство солдат из взвода охраны и группы Оклайда, как и сам лейтенант, остались в оцеплении района, прикрывать пусть и разнесенные вдребезги, но все еще расположение штаба до дальнейших распоряжений. Мы же с несколькими бойцами принимали пленных. Горбунов, утерев кровь с лица, привычными движениями проверял выходящих на дорогу пленных. Поляки оглядывались по сторонам. В глазах их не было страха, лишь ненависть и презрение. Порвать нас готовы, но не могут. Нас убивать они решаются, лишь будучи уверенными в своей силе. Ну или за редким исключением, когда силы равны. Явно видно, они не считают себя проигравшими и, похоже, ждут, что к ним будут относиться по всем правилам Женевской конвенции. Стервятники чертовы. А сами ведь бросились бы на нас, будь такая возможность. Только сверкающие штыки на винтовках бойцов охраны и подоспевших американцев, предостерегающие направленные на пленных, удерживают последних от необдуманных поступков. Хотя вру, самое серьезное впечатление произвели не мы, а Жмакин со своим бронированным монстром. Он вывел в зону боевых действий МБВ, с которого пару раз ударили пулеметы. Несколько врагов попытались прорваться через железную дорогу, но там их горячо встретили. Железнодорожники постреляли, посмотрели, что у нас все уже под контролем, и, не задерживаясь, отправились обратно на станцию. Все верно, они здесь уже не нужны, значит, все возвращается в рамки первоначального плана. В конечном итоге, после боя, пшеков осталось всего семеро. Почти вся их немногочисленная братья полегла в перестрелке и рукопашном бою. Руки в небо не тянут, не трясутся от страха, а в шеренгу строятся, как на парад. Господи, боже мой, да они же совсем охренели. Ну ты посмотри на них, а? Рогатовкой, подобранной с земли, я ожесточенно оттирал руки от крови. Второй раз за день окровавился. Дурная тенденция. Подобными темпами еще прозвище мне возьмут и дадут, что-нибудь в духе Дикого Запада. Кровавый Майк, например. Оно мне надо. Нож вот жалко потерял. Вернее, оставил. Ах, да, клинок застрял меж ребер того унтера. Соперник оказался излишне упорным. Пришлось нож провернуть, да и оставить в теле. Застопорилось лезвие. Один из поляков шагнул вперед, лениво оглянулся на своих товарищей и зарядил на целую минуту тираду на своем родном языке. Из пшеканий-бжеканий пленного удалось вычленить лишь отдельные слова. Кое-как осмысливая услышанное, выяснил, что передо мной сержант Чеслав Бржозовский из Великопольской кавалерийской бригады, и что он, военнопленный, знает волшебные слова «Женевская конвенция». Без тонкостей перевода было и так все ясно. Славный великопольский жолнер требует от нас, мерзких, относиться к нему с уважением и по всем правилам, оговоренным пресловутой конвенцией. Мысли прыгали, кровь в жилах закипала. Одна минута, один монолог, и я уже ненавижу этих ублюдков всеми фибрами души. Они ни черта не понимают и не видят. Думают, говорят с американцем, с цивилизованным западным человеком. Только я вот волк в овечьей шкуре. Я задал ему вопрос сначала на русском языке, потом на английском. И в обоих случаях поляк молчал. Тот же результат ждал меня при попытке спросить остальных пленных. Стена. Одни лишь надменные взгляды и презрение. Бржозовский хмыкнул и начал чего-то требовать, опять говоря на польском. Похоже, требовал меня представиться, да так нагло, словно он генерал какой-то, а не пленный в руках взбешенного врага. Тогда я не выдержал и отвесил наглецу мощную оплеуху, да такую, что тот отлетел к своим товарищам и не сразу смог встать. Его прорвало. Он начал орать и тыкать в меня пальцем. Думал, что я резко, чудесным образом стал понимать по-польски. Однако смысл был и так ясен. Он, сильно и больно обиженный, будет жаловаться. Тогда уже меня сорвало с резьбы. Я наорал на наглого оккупанта и, сильно заведясь в порыве гнева, выхватил из-за пояса пистолет. К глубокому сожалению, патроны в обойме закончились, и оружие грустно щелкнуло, не произведя выстрела. Но вот определенный эффект это принесло. Чеслов поплыл. Он не мог отвести взгляда от направленного ему в лицо ствола пистолета. Круглые глаза и проступившая на лбу испарина говорили о многом. Ощутил вражина, что я не шутил. Весь этот момент, вышедший спонтанно, меня немного успокоил и навел на одну идею, которую захотелось исполнить. Оглядев мельком присутствующих американцев, я приметил одного солдата, выделявшегося из числа прочих. Его голова, шея и руки были туго замотаны бинтами. «Эй, солдат!» «Yes, you! Come here!» Солдат, сильно хромая, подошел. Те участки кожи на шее и лице, что не были затянуты повязками, были покрыты ярко-красными волдырями ожогов. Его, похоже, обварили кипятком. Сам бы он вряд ли так ошпарился. «Tell me, what did this to you?» Солдат поднял дрожащую руку, посмотрел на незамотанные бинтами красное, покрытое волдырями и какой-то мазью пальцы, что-то промычал и перевел взгляд на поляка. Эти глаза, они не просто горели огнем. В них бурлила раскаленная лава ненависти. Гнев этого человека сейчас сильнее всего на этом свете. Но даже так ему хватает воли сдерживаться. «Эти изуродовали многих из нас». Тяжело, с болью в голосе, еле-еле произнес солдат. Выживший после такого кошмара, этот солдат никогда не станет прежним. «Успокойся, приятель, они заплатят за все». Раненый взглянул на меня и коротко кивнул. «Ты ничего не понимаешь по-русски, поэтому стой и слушай, как я подписываю тебе приговор. У меня на руках есть доказательства военного преступления, совершенного вашей, то есть польской стороной. На поле боя я имею право выносить собственный приговор. Приговариваю вас всех за военное преступление против жизни и здоровья военнопленных к высшей мере наказания». Что-то внутри меня медленно раскололось и рухнуло. Я еле удерживал себя от того, чтобы не наброситься на этого ублюдка с голыми руками. Как же хотелось выпотрошить его живьем. «Горбунов, веди пленных вот к тому дому. Я там подвал видел хороший. Загоним в подвал и закинем пару гранат. Нечего патроны тратить. Тех, кто уцелеет, штыками и прикладами добьем». Над дорогой повисла тяжелая тишина. Все, мягко говоря, обалдели. Приплыли. В психопаты меня записали 100%. А что делать? Я ведь лишь отчасти роль играю. «Товарищ лейтенант!» «Проблемы, товарищ Горбунов. Выполняйте приказ». Поляки, словно бараны, шли туда, куда их гнали. Только смотрят по-другому, с испугом. Если они реально не понимают по-русски, то я балерина. Но все же молчат. Да чтобы их подбросило и не опустило. Мы их уже в подвал затолкали, а они, как партизаны, молчат. «Всем отойти подальше. Держите выход из подвала на прицеле. Вы двое обойдите дом и следите за подвальными окнами. Вдруг шустрики попытаются сбежать». Непонимание нарастает стремительно. За последние 5 минут изменилось все. Из важного командира я в глазах присутствующих превратился в кровожадного психопата с напрочь снесенной крышей. «Все, я взрываю». В руку легла тяжелая рубчатая чушка осколочной гранаты. Глядя сверху вниз со ступеней подвала на офигевших поляков, я мысленно радовался. Даже если они не заговорят, сильно сожалеть будет не о чем. «Пан офицер, пощадите!» Сержант сломался. Я его сломал. Взгляд забегал, былая уверенность и гонор окончательно улетучились, когда он встал на колени. Страх покорил его. «Матка Боска, не убивайте нас!» «С какой стати? Вы военные преступники, и приговор уже вынесен». «Мы никого не трогали, клянусь. Мы только прибыли на фронт. Мы были в резерве, пан офицер. Умоляю вас!» Страх сержанта, наконец, передался и остальным пленным. Кто-то стал истово молиться. Кто-то упал на колени рядом с Чесловым и затараторил что-то жалобно умоляющее. Кто-то просто тупо смотрел на меня безумными глазами. «Как это прибыли? Откуда?» Нас перебросили сюда из резерва. Мы двигались на юг для усиления прорыва к Мозырю. А потом нам сказали, что русские прорвались и пытаются снять окружение, чтобы спасти американские части. Поэтому нас перебросили сюда. Я знаю лишь это. Как вы обошли оборону на юге? Где? Отвечай. Или сдохнешь, как собака, псяк рев. Выдернув чеку из гранаты, пригрозил я. Бржозовский взвизгнул, покосившись на чеку, зазвеневшую по ступенькам. «Между Лесками и Ластовками есть лесная дорога», — сквозь слезы прокричал сержант. «Где выезд с этой дороги?» — потрясая гранатой, заорал я на пленного. «Не ответит, брошу». «Севернее Ластовок. Выезд прямо на дорогу в 1,5 километрах от окраины Ластовок. Там у леса деревья повалены. Врешь, там ваша засада, где съезд?» «Не вру! Матка Боска, я не вру!» «Вся задача выполнена. Информация у меня. Больше от этих сопливых слабаков мне ничего не надо. Значит, закрываем лавочку в соответствии с планом». «Помолились? Катитесь к дьяволу! Стой!» Рядом что-то брякнуло, упав на землю. Занесенную для броска руку с гранатой крепко сжала чья-то рука. «Ты что творишь?» Юра смотрел на меня, как на безумца. «Отпусти, старший сержант». Друг нехотя выполнил просьбу. «Ничего противозаконного не делаю. Кто-нибудь, отведите пленных на станцию, к пакгаузам. Там держат остальных. Видеть их не хочу». Юра внимательно смотрел на меня, словно искал подвох в моих действиях. Даже когда к дороге пошли, шел рядом и все в лицо мне заглядывал. «Нужно срочно добраться до Ластовок и передать приказ о передислокации в новую точку. Поляки нашли дорогу в объезд центров обороны и прорвались к нам». Подойдя к подбитому польскому танку, я нехотя закинул в него гранату. Чеку-то выбросил по глупости, а запасной нету. Значит, выход один — гранату бросить. Все шарахнулись прочь от танка, ожидая большого шума, который не задался. Под броней глухо тукнуло, люки жалобно открылись-закрылись от ударной волны, и все. Группа, которую мы уничтожили здесь, и та, что была южнее, прошли по лесу и ударили нас в самое слабое место. Значит, и другие могут. Надо срочно менять расстановку. Внутри все заклокотало. Я ощутил, что отправиться туда мне очень нужно. Без всякой причины. Нужно. Так, найдите мне Оклайда. Срочно. Ситуация немного утряслась. Все вроде бы поняли, что Пауэлл просто-напросто вытрясал из пленных нужные данные. А теперь все вернулось в прежнюю колею. Но осадок остался. Во взглядах у бойцов проскакивает некая нотка. Недоверие, недопонимание, что ли. Методы, то есть чистой воды эмоции, получились чересчур неприглядными, кровожадными, безумными. Сам слабо понимаю, чего же я хотел в самом деле. Разыграть так хорошо подвернувшуюся возможность на полную катушку? Убить пленных? Или я просто сломался?